Он не стал добавлять то, что подумал, а моя – быть преданным всеми. Земля совершила круг своей благости. Наконец растаяли снеговые горы, отзвенели вешними водами быстрые ручьи, зазеленел лес, вовсю защебетали птицы, объявляя всему миру о появлении потомства. Весна, она веселая, зеленая, с надеждой на новую жизнь. Только не для всех. Рогнеда уже вторую весну в Изяславле. Первую почти и не видела. Приехала, когда уже все не только зазеленело, но и отцвело. За хлопотами обустройства не заметила, как на смену весне пришло жаркое лето. В углу надсадно жужжала попавшая в паутину муха. Билась, стараясь выпутаться, спасти свою жизнь. Временами нудный звук затихал. Муха, видно, уставала, но потом начинала снова. Рогнеде пришло в голову, что и она так. Первые месяцы отчаянно ждала Владимира, втайне надеясь, что опомнится, приедет за женой и сыном. Потом гонца с покаянным призывом вернуться. Теперь, чтобы хоть поинтересовался, как она живет в этой глуши. Сначала Рогнеда просыпалась в ночи от любого стороннего звука. Казалось, что это князь примчался, не выдержав разлуки. Подолгу глядела в сторону дороги, ведущей к Турову, хотя дороги как таковой не было. В Изяславль ездил мало кто. Пожалуй, только возили причитающуюся дань. Лишь траву и приминали. Даже колеи путной не видно. Вокруг лес и лес. Изяславль действительно был совершенной глушью. Поставленный по ее собственному выбору далече от всех городов, он и жил только княжьим двором. Когда княгине передали волю мужа, чтоб выбирала себе место изгнания, она почему-то сразу вспомнила маленький городок в лесной глуши, где однажды побывала с отцом и братом. Сейчас они вспомнят, зачем заехали туда. Скорее всего, просто остановились по пути к давнему отцовскому другу и родственнику матери Туры. Когда лес вдруг расступился и взгляд уперся в невысокий тын, Рогнеда почему-то подумала, что будет здесь жить. Мысль была совершенно нелепой, и княжна выбросила ее из головы. За тыном пряталось несколько десятков изб и небольшой двор местного князька. Ничего примечательного, но поднявшись от скуки на крепостную стену, едва державшуюся из-за ветхости ровно, Рогнеда ахнула открывшемуся виду. Небольшая речушка, приток Горыни, заграждавшая крепостницу с одной стороны, местами пряталась в глухих зарослях орешника и черемухи. Это было время черемухового цветения. Далеко окрест разливался дурманящий, куда-то зовущий запах. Сами цветы покрывали берега, точно снег. Ночью она не могла заснуть от соловьиных трелей. Крошечные птахи точно перенимали песню друг у дружки, одна за другой заводя нежное техканье. Таким остался в памяти Рогнеды крошечный град. Даже имя его не запомнила. С пенистым цветением черемухи и соловьиными песнями любви. Казалось, здесь живут только счастливые, любящие друг дружку люди, не знающие заботы печали, не ведущие предательства, лжи и обмана. В тяжелые минуты часто вспоминала те самые заросли черемухи на берегу безвестной речушки, а когда пришло время выбирать, куда спрятаться от обиды и гнева мужа, не задумываясь, сказала об этом граде. Да еще и к владениям Туры близко. Князь согласился, ему, пожалуй, все равно. Рогнеда допустила большую ошибку. Захлёстывала обида, и хотелось укрыться от людских глаз подальше. Постепенно обида стала глуше, а человеческого общения не хватало. Выросшая в шумном Полоцке, привыкшая с детства видеть вокруг себя множество людей, да и потом в Киеве, тоже жившая беспокойно, княгиня быстро заскучала. Появились даже мысли, что лучше бы вернуться в Полоцк или уехать в Новгород, но полоцкие улицы видеть тяжело, а Новгорода Владимир жене совсем не простил бы. Ведь туда отправился Олаф. Черемуховые кусты на берегу цвели только седмицу. В остальное время превращались в малопривлекательные непролазные заросли. Соловьи тоже пели не круглый год. В остальное время на городок накатывалась тоска. То есть у жителей было чем заняться. Они трудились. А вот Рогнеда маялась от безделья. И от этого тосковала по мужу еще больше. Тоска. Все время одна тоска. Такого в ее жизни никогда не было. Рогнеда привыкла быть окруженной людьми, ловить на себе восхищенные взгляды, распоряжаться, а здесь поговорить не с кем. Сын еще мал, холопы и те пухнут от безделья. Изяславльский двор невелик, холопов меньше десятка, да и ни к чему больше, из хозяев только она с сыном. Дружинники во главе с Вышаном живут у своих любушек в самом городе, который и городом-то назвать трудно. От маяты ничего не делания у Рогнеды все чаще появляются дурные мысли. Иногда она даже жалела, что не убила Владимира тогда в Полоцке. Пусть бы казнили в ответ, зато не было бы вот этого сидения в глуши и унижения из-за измен тоже. Не было бы обид, злости на неоценившего ее князя, много чего. Но и тех жарких, страстных ночей тоже не было бы. Ну и пусть. Рогнеда даже сама себе не желала признаваться, что больше всего страдает от двух вещей. Из-за разлуки с сыновьями и разлуки с проклинаемым ею Владимиром. В очередной раз, лежа без сна, она размышляла о себе и князе. Отослал далеко, не едет, не зовет. Неужели совсем забыл? Вдруг появилась мысль, а как бы поступила она сама? Поворочившись еще, Рогнеда решила, что точно так же отослала бы. Не звала, вот только через какое-то время приехала бы сама. Княгиня даже села от такой мысли. Как же она сразу не сообразила? Конечно, Владимир просто решил выждать, чтобы она посильнее соскучилась, а потом приедет и заберет их с Изяславом снова в Киев. В то, что муж отправил ее с глаз долой навсегда, не верилось. Улеглась обратно, немного полежала с раскрытыми глазами, довольная своей догадкой, потом погладила место рядом с собой, словно убеждаясь, что оно все же пусто. Когда муж ночевал рядом, после жарких объятий всегда норовила прижаться к его спине теснее. Владимир очень любил чувствовать ее упругую грудь лопатками, просил закинуть ногу на свое бедро, так и спали, тесно прижавшись. Рогнеда попыталась повторить это движение. Вроде даже приникла к отсутствующему мужу и закинула ногу, и вдруг почувствовала его сильное тело своим. Она вздрогнула, настолько это было явственно, чуть подумала и гнать ощущение не стала. Слишком приятным оно оказалось. Так и лежала, вспоминая лучшие минуты их горячей любви, пока не сморил сон. Но утро все поставило на свои места. Ложе рядом было пустым, по двору лениво бродили все те же холопы, а вокруг все тот же Изяславль. Владимир среди ночи вдруг забормотал, зовя кого-то. Спавшая рядом Мальфрид прислушалась и недовольно поморщилась. Уже в который раз зовет Рогнеду. И чего князь не может забыть эту гордячку? Сама она не любила прижиматься по ночам к мужу, потому чуть отодвинулась и плотнее завернулась в накидку. Не успела сомкнуть глаз, как рука Владимира нащупала и потянула к себе. Пришлось подчиниться. Но прижавшись, она тут же услышала презрительное. «Ты?» – Мальфрид удивилась. «А кто же еще должен быть? Твоя Рогнеда далеко, в Изяславле!» Князь что-то забурчал себе под нос, окончательно отвернувшись. Мальфрид настаивать не стала, ей вполне хватало вечерних ласк. После них боярская дочь предпочитала отдых, а не объятия до утра. Князь старался забыться в женских объятиях. Приученный еще Добрыней к самым красивым женщинам на ложе, теперь брал их одну за другой, не глядя, что девицы или, наоборот, мужние жены. Всех оставлял, бросить совесть не позволяла. Вот и жили красавицы, ожидая, когда князь снова о них вспомнит в Вышгороде и Берестове. Нередко и беда случалась, когда обиженный родич какой-нибудь красавицы решал разобраться с князем по-своему. Только воевода на что? Волчий хвост был осторожен. Редко у кого получалось и на княжий двор попасть. У Изока, чью сестру Ждану князь увез из дома с собой, получилось. Только Владимир в тот момент в отъезде был. Правда, вот-вот вернется. Но все же дорогу древлянину заступил рослый дружинник. Неподалеку стояли еще несколько. Да и в стороне двора тоже немало вооруженных. А у самого терема большие шатры. Изок уже знал, что в таких летом живут взятые князем красавицы. Нашелся холоп, что за плату поведал и о Ждане. Мол, есть такая сейчас у князя в шатре. Не лучше, не хуже других. Любит ее не больше, но живет красавица сытно, хорошо живет. Изок для себя решил, что сегодня обязательно встретит князя, спросит с него за опозоренную сестру, за горе матери и отца, а потом будь что будет. Пробовал выглянуть, вдруг увидит у шатра сестру, но никого не увидел. Зато дружинник, видно, поняв, зачем такой гость на дворе, пошел на него напором. «Ты чё это здесь? Что нужно?» «Остынь, не к тебе пришел», — огрызнулся древлянин. «Ясно, что не ко мне. Я таких, как ты, на подходе бью, во двор не допуская». Глаза дружинника смотрели зло и насмешливо. «Еришься, потому как знаешь, что я один, а вас много. Выходи биться один на один, посмотрим, кто из нас трус», — разозлился Изок. Дружинник в ответ расхохотался. «Смерти ищешь, шлапотник безродный. Я тебе помогу, прикончу по всем правилам, чтоб тебе и за Калиновым мостом на меня пожаловаться нельзя было, не то что князю». У него в руках тут же оказался полутораручный меч, против короткого у Изока. А еще в руку кто-то сразу вложил щит. И броня кольчатая, не в пример Изоковой. Но напасть не успел. Один из дружинников, видно сотник, закричал. «Эй, биться так на равных!» Дружинник возмутился. «Я что, его и вооружить должен? Зачем ты? Держи мой щит!» Сотник протянул Изоку круглый красный щит с хорошей окантовкой и большим умбаном. «И меч смени». Вот от этого Изок отказался. «Не, я своим, привычнее!» Кто-то усмехнулся. «Ишь, ты привычна ему!» Это чуть сбавило пыл нападавшего, но ненадолго. Дружинник, приближаясь быстрым шагом, выбросил вперед меч. Изок принял его щитом, мысленно поблагодарив сотника. Клинок скользнул по умбану вниз. Древлянин ответил ударом, но тоже попал в центр щита. Противник бил сильно. Видно, решил разбить щит сотника, чтобы тому неповадно было свое добро чужаку давать. А без защиты Изок станет беспомощен. Не удалось, поспешил взять по-другому. Он рубанул теперь рядом со щитом. Клинок чуть не располосовал древлянину лоб, но тот успел отпрянуть. Острие только скользнуло по кольчужной сетке, не причинив вреда. Мысленно Изок восхитился умением дружинника. Хорошо учат биться у князя. Древлянину пришлось напрячь все силы, чтобы не только избежать смерти самому, но и одолеть противника. Изок хорошо понимал, что тот его не пожалеет и не отпустит оружие добровольно. Уже в первые минуты он не раз мысленно поблагодарил за жесткую учебу голуба. Древлянин сделал ложный выпад, но ударил не клинком, а окантовкой щита в край щита соперника. Противоположный край тут же выдвинулся вперед, заставляя дружинника чуть отшатнуться, выправляя положение. При этом щит повернулся, открывая тело. Этого хватило, чтобы Изок ударил теперь уже мечом. Воина спасла только хорошая броня. Дружинник ринулся вперед на противника с силой, способной свалить не только человека, быка. То, как он играючи управлялся с тяжелым мечом, наполнило Изока ощущением безнадежности. Но отдавать свою жизнь дешево древлянин не собирался. Хотя было жаль, еще и до князя не добрался, а уже погибнуть может. Он попытался увернуться, потому как просто выдержать удар такой силы ни один щит не сможет. Меч скользнул по окантовке. Но сам Изок из-за такого удара потерял равновесие и едва удержался на ногах. А противник уже нападал снова. Вокруг раздавались насмешливые возгласы. Древлянин понял, что если будет и дальше только защищаться, то долго не проживет. Он не воин, сколько не учил голубь. Биться со щитом так и не привык. Потому отбросил его в сторону и взялся за меч двумя руками. Хотя тот был коротким, под одну руку. Дружинник в ответ тоже бросил свой щит, захохотал. «Хочешь поиграть? Давай поиграем!» Он двигался так ловко, что Изоку с трудом удавалось отбивать удары, не то что предугадывать их. Тут он вспомнил рассказ голуба про то, как славяне отбивались своими бронзовыми мечами против стальных, когда сами булата еще не имели. При следующем выпаде противника Изок вдруг подался не назад от клинка, а чуть влево, резко поддел меч противника крестовиной своего снизу и рывком бросил обе руки вверх. Дружинник в раз остался без оружия. Изок усмехнулся. «Верно», — твердил наставник, — «что супротив всей руки, а тем более двух, кисть ни за что не устоит». Острие его клинка уперлось в шею противника. Но давить Изок не стал, памятуя о собравшихся вокруг воинах. Сотник шагнул в круг, останавливая бой. «Все, победил, остынь!» Древлянин даже удивился. Вроде и не бушует, почему остывать должен? Но тут же почувствовал, что лицо, точно маска, от злости свело, не отпускает. Сам себе он признался, что не только от злости, но и от страха. Все же не приходилось биться с опытными противниками. Свои родовичи не в счет, они дерутся не лучше самого Изока. «Ты откуда такой взялся?» Сотник похлопал древлянина по плечу, успокаивая. «Из деревской земли. А в Киев зачем?» Вот что надо было ответить. Изок не привык врать. Он честно объявил: «Князя убить». «Что?» Кажется, вокруг замерли все, не только сотник. Изок обвел взглядом схватившихся за оружие дружинников и угрюмо добавил: «Он мою сестру из дома увез». У сотника заходили желваки. Он пыхтел, не зная, что теперь делать. Отпускать парня нельзя. Слух объявил, что против князя. Но и убивать тоже не хотелось. Только что доказал, что способен постоять за себя. Зато побежденный дружинник почувствовал себя значительно лучше. Он горделиво приосанился, глаза зло заблестели. Сотник махнул рукой, чтобы расходились, а Изок увелел: «Иди за мной, только меч пока отдай». Что-то такое было в голосе старого воина, что древлянин послушался. Протянул меч, хотя никому другому не отдал бы. И тут сзади раздался шум. Во двор въехал со своими гридями князь. Изог беспомощно оглянулся, но сотник уже уносил его меч подальше. Да и что мог сделать один древлянин против стольких вооруженных людей? Навстречу князю из шатра вышли несколько женщин, заглядевшись на всадников. Изог не увидел, что среди встречавших была и Ждана. Князь легко спрыгнул на землю, кинул поводья ближнему холопу и направился к теремному крыльцу. Еще мгновение, и Владимир уйдет, а в другой раз Изога и во двор не пустят, если, конечно, вообще останется жить. «Князь!» На голос обернулись все. Владимир остановился, повернулся. Они стояли друг против друга, оба рослые, но князь был в полном вооружении, только шелом снял и держал в руках, а Изог даже без меча. «Ты кто?» Голубые глаза князя смотрели настороженно. Видно, почувствовал угрозу, исходящую от древлянина. Сам Изог ответить не успел. Постарался тот самый побежденный им дружинник. «Он тебя, князь, убить пришел. Ты его сестру увез». Бровь Владимира полезла вверх. Но даже рука не легла на рукоять меча. Между ними вдруг встала Ждана. «Не смей!» Девушка заслоняла собой князя от брата так, словно безоружный Изог действительно мог убить вооруженного и кольчужного Владимира. «Не смей! Он не увозил! Я сама ушла!» Кровь бросилась в лицо Изога. Неужели прав был Гоймир? И Владимир просто смутил сердце девушки настолько, что честь девичью забыла. Род свой! Ждана низко опустила голову, закрыв собой князя. Она при всех признала, что сама бежала из дому, опозорила себя по своей воле. «Сама?» – растерянно протянул Изог, не зная, что теперь делать. «Как требовать ответить за бесчестье девушки, если та виновата?» Владимир слегка подтолкнул Ждану. «Иди, иди к себе!» А к Изогу уже пробирался сотник, понимая, что и парня тоже надо увести. Но князь не позволил. «А ты иди за мной!» Пришлось подчиниться. Сотник спешил следом. В его руке Изог заметил свой меч. Может, хотел вернуть, если все образуется? Князь прошел в трапезную. Там жестом отослал всех, кроме древлянина. Сотник не уходил. «А ты чего?» – чуть приподнял бровь Владимир. «Князь, хочу за него слово молвить. Это твой сородич?» «Нет, просто в деле видел». «В каком деле?» «Было тут», – чуть усмехнулся сотник. И, подойдя к князю ближе, стал что-то рассказывать в полголоса. Изог понял, что говорит о поединке. Владимир слушал, посматривая то на древлянина, то на его меч, то на самого сотника. Хмыкнул довольно, подозвал к себе ближе. «Про то, что меня убить хотел, забудь. Я девок не неволю, почти все свои воли ко мне идут. И сестру не позорь, она у тебя честная. Надоем ей, за боярина замуж выйдет». Изоку мало верилось этим словам, но что он мог поделать? Ждана сама всем объявила, что не неволил. «Стислав рассказал, как ты бился против Негоша. Хорош, пришел ко мне, и моих же людей бьешь?» Изог не успел ответить, что тот сам напал. «Пойдешь ко мне в дружину? Из тебя хороший воин выйдет, если не испугался один против многих за меч взяться». Вот это было уже совсем неожиданно. Изог просто не знал, что и думать. Выручил его все тот же сотник, засмеялся. «Он, князь, пока не понял, что ты сказал. Дай время обдумать». Владимир тоже засмеялся, показывая красивые белые зубы. «Пусть думает, только недолго, а то мне не досуг». Стислав уже подталкивал Изога к выходу. «Он пока у меня поживет, князь. Дозволь ему с сестрой повидаться?» Брови Владимира сошли в переносице. «Чтобы увез ее?» что ты?» – почти замахал руками сотник. «У меня поживет. Только поговорит, и все». Князь кивнул, снимая кольчужные плечи. К нему тут же подскочил холоп, принялся помогать. А Стислав уже вытолкал из окна на крыльцо. Во дворе так и стояли дружинники, горячо обсуждая происшедшее. Стислав остановился, гаркнул своим зычным голосом. «Чего встали? Дел нет!» Углядев, что древлянин вышел свободно, воины поняли, что все кончилось миром. Интерес пропал, стали расходиться. Сотник кликнул давешнего дружинника. «Чтоб меж собой больше драться не смели. Узнаешь, что бились, сам головы снесу обоим. И виноватому, и правому. Поняли?» Оба кивнули, а Изог протянул руку к своему мечу. Стислав покачал головой. «Нет, отдам после разговора. Пойдем ко мне». С того дня началось для Изока учение в княжьей дружине. Стислав учил жестко, но мудро. Спуску никому не давал, не только Изоку. За всякую вину спрашивал строго, но справедливо. У него не было любимчиков. Всем поровну работу давал, всех по заслугам и награждал. Конечно, сначала древлянину пришлось туго, ведь другие в дружине не первый день, оттого больше остальных имел шишек и синяков. А с Негошем даже подружился. Тот понял, что Изог за свою честь стоял и стоять будет. Оценил, потянулся к нему душой. Стислав не возражал. В сотне должна быть дружба, так легче. Тяжелее оказалось с сестрой. Ждана сгоряча стала на защиту князя, но после сторонилась брата как могла. Разговора с ней не получилось ни в первый день, ни потом. Прошло полгода. Теплым летним вечером, когда молодым не давали спать соловьи, а старым болячки, из ока вдруг крикнул Негош. «Там к тебе сестра пришла». Древлянин заторопился. Ждана только однажды появилась возле дома, где жили дружинники. Если и подходила, то лишь на княжьем дворе, когда ее вместе с другими приводили к князю из дальних шатров. Изок подивился виду сестры. Глаза ее блестели, точно капли росы на утреннем солнышке. Что-то случилось? Неужто князь решил взять ее в жены? Почему-то другое древлянину в голову не пришло. Ждана замялась, не зная, как поведать о своей радости. Изок решил помочь. «Случилось что? Ты такая довольная?» «Да», – прошептала девушка, – «тяжела я, от князя тяжела, дитё будет». Изок не знал, радоваться этому или нет. Он просто не понимал, к чему приведет рождение ребенка у Жданы, но чувствовал, что для нее это очень важно, потому погладил светлые волосы, пробормотав. «Ну и хорошо, матерью стать всегда хорошо». Ждана вся светилась. Она совсем не думала, куда денется с дитём. Казалось, что теперь князь будет любить ее с каждым днем все больше. Зато Негош, услышав такую новость по секрету от Изока, только сокрушенно покачал головой. Изок не понял друга. Пришлось объяснять. Князь не ходит к тяжелым женщинам. И ему ни к чему дети от вот таких, как Ждана. Достаточно и от знатных жен. «Что же будет?» – ахнул Изок. Дружинник в ответ пожал плечами. «Не ведаю. Чаще всего таких женщин замуж выдают за кого-нибудь». «За кого? А я почем знаю? Увозят куда-то и все». «Скажи, пусть пока можно молчит о будущем дитяти, чтобы подольше возле князя остаться. А еще лучше, если родит тайно, чтоб никто не знал, и отдаст кому сама». Изок возмутился от души. «Ты что? Что говоришь-то? Как можно свое дитя вот так? Ну, тогда точно замуж отдадут далече». Как в воду глядел. Едва стал округляться стан у Жданы, так пришла она к брату снова с неприятной вестью. «Уезжаю я». Князь велел ехать. «Куда?» Где-то в глубине души Изок надеялся, что сестра едет домой. Как не позорно вот так возвращаться, а все же лучше к родным, чем куда-нибудь. Но оказалось, нет. Ее отдавали замуж за боярина Скобу. Негош нахмурился, услышав это имя. Изок не стал при Ждане спрашивать, почему. Видел, что сестре и так тяжело. «Когда едешь? Завтра поутру. Свидимся ли?» «Конечно», — горячо пообещал Изок. Ему было очень жаль сестру. Она, видно, крепко любила князя Владимира и хотела ребенка от него. Да вот не судьба стать княгиней-то. Попробовал пошутить. «Бояра не будешь, так не зазнавайся!» Ждана улыбнулась сквозь слезы. Кивнув, ушла, кутаясь в теплый плат, несмотря на жару. Изок пристал к Негошу. «Что знаешь про боярина? Почему недоволен?» Тот чуть замялся, но решил, что лучше сразу сказать. «Боярин тот трех женах схоронил, твоя сестра четвертой будет». «Почему?» – ахнул Изок. Негош чистил своего коня, сделал вид, что не слышал. Но от Изока она не отвертеться. «Да стар он! У него внуки постарше твоей сестры будут. И внучки уж замужем давно!» Древлянин вздохнул. «Ну, то не самое страшное!» Негош искоса посмотрел на друга, видно, прикидывая, договаривать или нет. Махнул рукой, отложил щетку, какой охаживал коня, позвал Изока к себе ближе. Стал почти на ухо говорить. «Да в том-то и дело!» Скобе уж восьмой десяток, небось детей быть не может. Как к княжьему ребенку отнесется? А коли дитяти плохо, так и матери и того хуже. Древлянин засомневался. Так ведь княжий ребенок, может, не посмеет обижать его мать? Негош с сомнением покачал головой. Что-то я не припомню, чтоб князь о ком из своих детей спрашивал или вспоминал. Сколько таких, как твоя сестра, здесь побывала за эти годы? Все куда-то девались, а про детей слыхом не слыхивали. Да уж... «Успокоил», – пробурчал Изок. Вятичи снова заратились. Весной от них повоза не пришло. Волчий хвост выговаривал князю, что, мол, зря поверил. Видно же было, что старейшины крутят, не собираясь ничего давать. Эти вятичи всегда себе на уме были. Их сколько ни прижимай, все одно. Стоит уйти, тут же делают по-своему. Владимир смотрел на воеводу, смеясь. «А ты на что? Неужто тебе объяснять такой пустяк, как с непокорными справляются?» Воевода горячился. «Я так справлюсь, что долго помнить будут. Правнукам своим закажут против Киева вставать. Хотя никому они не завещают». «Почему?» «Да потому что завещать будет некому. Дай мне волю, я и без тебя разберусь. Ты у нас слишком жалостливый князь». но Владимир по весне отправился на Вятичий сам. Уничтожать всех, как обещал, конечно, не стал, но наученный их хитростями заставил клясться Пороте, что дань будут поставлять ему исправно. Как старейшины ни крутились, но лучше уж дань давать, чем порубленными быть. Они надеялись на поддержку Радимичей, да те что-то затешились, не стали против Киева выступать. Уже уезжая от капища, где клялись вятические старейшины, волчий хвост вдруг услышал, как прошипел один из вятичей. «Ничего, сговоримся с Радимичами, будет вам дань кровавая, дождетесь!» Резко обернувшись, воевода увидел только склоненные головы. Разбираться, кто сказать, не стал, но слова запомнил. Князь на его требование разобраться и с Радимичами отмахнулся. «Не их черед, до них чуть позже доберемся. Дай я сам, ты мне нужен не там, по весне на Ятвагов пойдем». Волчий хвост изумился. «Чего мы у них забыли? Эти дань платить не будут, зря надеешься. У них князья не слабые, и грады в болотах спрятаны». Князь кивнул. «Вот ты и найдешь загодя тех, кто проходы по болотам знает. А ятвяги дреговичам покоя не дают. Да и червенцев с волынянами добираются. Коли взял волынян под свою руку, так защищать должен». «Защищать?» – раздосадованно протянул волчий хвост. «Чего их защищать? Они далече? А из дружины своей воинов положим заради непонятно кого». «Вот почему ты только воевода и никогда не будешь князем?» – улыбнулся Владимир. «Почему?» «Да потому что князь должен думать и о дальних своих людях, а не только о ближней дружине». Воевода упрямился. «Князь, без дружины ты не только с ятвягами не сладишь, но и с десятком татей». Владимир стал необычайно серьезен. «Я всегда о том помню. Знаю, что с дружиной добуду себе и злата, и серебра, а без дружины ни то, ни сё. Но разве я дружину обижаю? Все для вас. Себе меньше беру, чем вам даю». Волчий хвост смутился. «Нет, князь, дружина это понимает. Мы за тебя готовы хоть в огонь, хоть в воду. Ты не думай». Чтобы сгладить сказанное раньше, стал расспрашивать, что нужно узнать про ятвягов. Владимир скосил на него глаза, послушал, а потом расхохотался. «Ох, ты же и лис хитрый! Ладно, слушай внимательно». Жизнь не скоро заставила Рогнеду хоть чем-то заняться. Ее ключница, верная Перенега, ездившая с хозяйкой еще из Полоцка, взяла все заботы на себя. Распоряжаться холопами самой княгине не пришлось. Если бы Рогнеда не лелеяла надежду в скором времени вернуться в Киев, она давно бы вникла в хозяйственные заботы. Но все мысли оказались заняты сначала обидой за несправедливую ссылку, потом надеждами на возвращение. Потому и жизнь в Изославле никак не налаживалась. Даже княжий караван не полностью разобрали. «Княгиня, может, разберем караба?» – осторожно предложила Перенега. Рогнеда помотала головой. «Не стоит, пусть пока стоят. Хоть одежду княжича, старая совсем прохудилась, зашивать приходится. Еще полежит и мала станет, да и остальное проветрить не мешает, давно уж сложено-то. А если надо будет, мы быстро соберем», – заверила Рогнеду ключница. Та чуть недовольно поморщилась. «Хорошо, для Изяслава разбери». Ведь сама прекрасно понимала, что глупо второй год жить со сложенным скарбом. Сколько можно ждать, когда князь позовет? А если нет, она до своей смерти будет глазеть в окно на двор и прислушиваться к топоту копыт по ночам? Перенега с жалостью покосилась на хозяйку. Неужто так любит своего мужа беспокойная дочь Рогволода? Скажи кому из Полоцка, что Рогнеда сиднем сидит, уставившись в одну точку, никто не поверил бы. Раньше ведь и минуту спокойно провести не могла, и газой с малых лет звали. Как сглазил княгиню кто? Да стоит ли любой мужчина таких страданий? Перенеге даже вспоминать не хотелось, что рассказывали о киевском князе. Мол, женок и девиц себе набрал количеством немыслимым. Многие сотни. Каждую ночь новой спит, а потом селит в Вышгороде и других городах. И чего женщины его так любят? Нет, конечно, Перенега признавала, что князь хорош собой, и рядом с ним вполне можно потерять голову. Но Рогнеда уже сколько времени не рядом, а очень далеко. Второй год мается сердечная. Когда у нее это безумие пройдет? Жестокий князь хотя бы поинтересовался, как там его Любушка и сын. Ни слова, ни весточки. Точно и не было Рогнеды рядом с ним. «Ох-хо-хо!» – вздохнула Перенега. «Княгини тоже бывают несчастливы. От чего это счастье зависит? Ведь всем взяла против других Рогнеда. И красавица, каких мало, и умна, и добра, и держит себя настоящей княгиней. А вот поди ж ты!» Держала, а сейчас сникла. Точно это и не дочь Рогволода вовсе. Княгиня, сама не понимая почему, вдруг встрепенулась. Глаза заблестели, дыхание стало неровным, сердце забилось в груди, словно что-то почуяв. Перенега подскочила к хозяйке. «Что, княгинюшка, что? Худо ли?» Та и сама не могла понять, почему вдруг забеспокоилась. Махнула рукой. «Вели посмотреть, не едет ли кто?» Перенега закивала. Уже поняла, что у Рогнеды просто сердце что-то учуяло, выскочила за дверь. Но на теремном дворе тихо, тихо и в городе. Перенега вздохнула. «Здесь все тихо, точно на капище». Махнула рукой, подзывая к себе Гридя из княжих, наклонилась через перила крыльца. «Поди глянь на дорогу, не едет ли кто?» Тот сонно кивнул и поплелся выполнять. Перенега с досадой крикнула вслед. «А чтоб тебя! Куда поперся? Стыдно посмотри, чего за ворот-то ходить?» Гридь оглянулся, также сонно махнул рукой и повернул в другую сторону. И тут Перенега почувствовала, как чьи-то руки схватили ее. Резко выпрямившись, она невольно оказалась лицом к лицу с дружинником Емковым. Тот, видно, стоял сзади, разглядывая прелести женщины, поневоле видные из распахнутого от жары ворота рубахи, когда та наклонилась с крыльца. «Ты чего это?» – испугалась Перенега. Она уже не раз замечала пристальное внимание Емка к своей фигуре, да и сам дружинник ей глянулся. «Ну чтоб так вот?» – тот усмехнулся, стискивая грудь красавицы и жарко дыша в лицо. «Приду вечером, дверь не запирай!» Перенега не ответила, но и без слов было понятно, что пустит. Емко хлопнул ее позаду и, довольный собой, стал спускаться с крыльца. Только тогда Перенега перевела дух и снова вспомнила о повелении хозяйки. Нашла глазами сонного Гридя, уже взбиравшегося на смотровую вышку, а грудь все еще чувствовала горячие крепкие руки дружинника. По телу разлилось приятное тепло. Трудно женщине, да еще и молодой, без мужчины в ложнице. Перенега вдруг подумала о том, каково хозяйке. Гридь ничего не увидел, как не смотрел, да и не мог увидеть. Хотя Рогнеда беспокоилась не зря, сердце вещун верно учуяло, что любимый князь недалече. Емко тихонько толкнул дверь Перенегиной каморки. Та подалась, открылась без скрипа. Дружинник усмехнулся. «Смазала, что ли?» Сама ключница стояла, глядя на ночного гостя широко раскрытыми глазами. В каморке было почти темно, потому Емко особо чиниться не стал. Быстро прикрыл за собой дверь, опустив на всякий случай небольшой засов, и шагнул к хозяйке каморки. Та чуть отступила назад. Слишком ретивым показался недавно такой желанный гость. Но Емка уже не остановить. Облапил Перенегу, прижал к себе. Та вырвалась, обиженно прошептав. «Ишь, какой ты быстрый!» Емко чуть отстранился, недоуменно глядя в темноте в лицо Перенеги. «Ты чего это? Сама же позвала!» «Я звала?» – возмутилась женщина. «Ну, пустила же!» Перенега сбросила со своего тела его руки. «Как пустила, так могу и выгнать!» Тот понял, что не шутит, примирительно зашептал. «Ну чего ты, чего? Я ж тебе с добром, по-хорошему!» Но подействовали больше не слова, а те бесстыжие горячие руки, которые уже забрались под рубаху. Одна прижимала к себе, а другая нащупала и крепко сжала крупную грудь. Не в силах противиться, Перенега сдалась, позволила стащить с себя рубаху, повалить на лавку, на которой спала. Емко кряхтел от удовольствия и выказывал. «Эх, хорошо, ну хорошо же, а ты не хотела». Он оказался неуемным, норовил заглянуть в каморку при любой возможности, а то и подловить где в другом месте. Перенега не противилась, потому как сама получала удовольствие от его наглых рук, сильного тела и постоянного желания. Но так долго продолжаться не могло, ключница быстро понесла. Когда она сообщила об этом сожителю, то тахнул. «Да ты что? Куда ты с детем-то?» Шло время, от князя не было известий. Рогнеда все больше и больше мрачнела, а у Перенеги стал округляться живот. Нося под сердцем ребенка, ключница и радовалась, и печалилась. Будущему дитяти радовалась. Но Емко все чаще тискал по углам уже других. Холопки охотно уступали видному парню. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы однажды княгиня вдруг не позвала обоих, и ключницу, и ее сожителя к себе. Строго глядя на Емко, кивнула на уже заметный живот Перенеги. «Твой будет?» Дружинник не посмел отказаться. «Мой». Рогнеда протянула, но не ему, а Перенеге кошель, туго набитый кунами и резами. «Держи, тебе с детем на житье. Деньги всегда пригодятся. Возьмешь еще со двора лошадь получше с телегой и всякого скарба, что нужно для обустройства. Из моих закромов возьмешь скоры, рухляди разные, не жалей, точно меня куда собираешь. Поняла?» Перенега кивала, не очень понимая, почему вдруг княгиня так расщедрилась. Никогда ничем не разбрасывалась. А тут вдруг... А Рогнеда продолжала.